Глава 109. Яростный бой со свирепой обезьяной. Мутировавшая свирепая обезьяна отпрыгнула так, словно ее отбросило взрывом. Тем не менее, ее скорость была намного меньше сверхскоростного зомби S2. Она умудрилась уклониться от выстрела и словно ветер предстать перед Юэ Джуном, принеся с собой противный рыбный запах. Она нанесла удар своей ужасной когтистой лапой, словно желая нашинковать его. В ответ на это Юэ поднял меч, блокируя удар. Увидев его сопротивление, в глазах обезьяны вспыхнули огни. И она сразу же вложила всю силу своих мышц в этот удар. Меч и когти столкнулись, и Юэ Джун почувствовал дикую мощь, которая пришлась на его меч. В итоге его меч Тандао просто сломался от этого удара и далеко отлетел к деревьям. «Такая мощь!» Удивился Юэ, одновременно с этим активируя навык «Теневый шаг». Он резко отступил. А в немного онемевшей правой руке уже появился новый меч Тандао. В этот момент скелет, который так и продолжал стоять и защищать Гоюи, выстрелил в обезьяну двумя чрезвычайно острыми костяными шипами. Но обезьяна, взмахнув своей здоровенной лапой, легко отбила один шип и поймала второй. А поймав, она со злостью отшвырнула этот шип в сторону, глубоко воткнув в попавшееся дерево. После активации теневого шага, скорость Юэ Джуна достигла скорости этой свирепой обезьяны. Воспользовавшись тем, что она отвлекалась на костяные шипы, он резко приблизился к ней и нанес новым мечом мощный режущий удар. Вложив в этот удар немало сил энхансера, он смог пробить ее шкуру и оставить неглубокую кровавую рану в ее боку. Получив ранение, обезьяна пришла в ярость. Она внезапно изогнулась, прикрывая раненое место, и одновременно с этим нанесла мощный удар лапой. «Настоящий монстр!» Вновь удивился Юэ. Он выпустил меч и уклонился от удара, вместе с этим направляя на обезьяну свой револьвер Стингер 2, который держал в левой руке. Однако мутировавшая обезьяна, почувствовав вблизи всю чрезвычайную опасность от этого оружия, резко отпрыгнула от него, не позволяя ему нацелиться на нее. Она сумела отпрыгнуть несколько метров, потому что инстинктивно понимала, что оружие в руке человека может ее убить. «Какая хитрая бестия!» Нахмурился Юэ и взмахнул правой рукой, как в ней появился пистолет-пулемет ТИП-79. Он направил автомат на обезьяну и сразу открыл огонь, расстреливая всю обойму. С такого маленького расстояния и под таким сосредоточенным огнем обезьяна не смогла уклониться полностью и поймала несколько пуль. Но пули неожиданно не смогли нанести серьезный урон. Они пробили шкуру, но не смогли проникнуть глубже. Напряженные мышцы этой мутировавшей свирепой обезьяны оказались стальными и смогли защитить внутренние органы от повреждений. Если бы не неожиданное нападение, то даже меч Тандао, наверное, не смог бы пробиться через эти мышцы. Обезьяна почувствовала боль от этих пуль и стала еще более безумной. Ее глаза наполнились яростным пламенем, и она, словно болид, метнулась к Юэ прямо сквозь пули. Через несколько мгновений она уже была рядом с ним и тянула к нему свою когтистую лапу. Юэ же хладнокровно поднял руку и пальцем указал прямо на обезьяну. Как в следующий момент, на кончике пальца появился маленький огненный шар, который резко понесся навстречу обезьяне. Когда это произошло, обезьяна была всего в 2 метрах от него и была не готова к такому. Поэтому все, что она смогла сделать, это резко выставить перед собой вторую лапу. Удар хоть и маленького, но очень мощного огненного шара пришелся в эту лапу, полностью сломав и разворотив ее. Воспользовавшись этим, скелет безжалостно выстрелил несколькими шипами в колено одной из ног обезьяны, из-за чего она потеряла равновесие и завалилась на землю. В этот же момент Юэ направил левую руку с револьвером прямо на тело мутировавшей обезьяны и сделал 3 выстрела. Но не стоит недооценивать ловкость обезьяны. Как только упала, она со всевозможной резкостью откатилась. В итоге в нее попала всего 1 пуля. Однако даже 1 пуля оставила в груди отверстие размером с кулак. Откатившись как можно дальше, обезьяна поднялась и изо всех сил побежала в сторону деревьев. Получив такие ранения, ей оставалось лишь убегать в страхе. Она уже почти добралась до ближайшего дерева, как скелет с 2 рук начал стрелять длинными костяными шипами в это самое дерево, образуя своеобразный чистокол. Именно эти длинные шипы не позволили обезьяне немедленно скрыться в деревьях. В то время, пока она ломала этот чистокол, к ней спешил Юэ Джун, который на ходу заряжал свой револьвер новыми патронами. Успев к ней подобраться, пока она не забралась на дерево. Юэ расстрелил его порм. Каждая пуля оставляла на ее теле кровавое отверстие размером с кулак. Все 6 пуль попали в нее, в том числе и в голову. Как на землю упало обессиленное тело, мутировавшей свирепой обезьяны. Из нее вылетел большой шар белого света и влетел в Юэ. И он дважды услышал приятный голос. «Вы перешли на 24 уровень. Пожалуйста, распределите 2 очка характеристик. Вы перешли на 25 уровень. Пожалуйста, распределите 2 очка характеристик». «Распределить все очки в выносливость!» Сделал выбор Юэ. Тепло разошлось по его телу, принося с собой свежесть и дополнительную энергию. После этого он подобрал книги навыка и все белые шкатулки, которые выпали из этой свирепой обезьяны, и толпы обычных мутировавших обезьян. Затем он схватил свои мечи и принялся вскрывать черепную коробку этого чудовищно сильного монстра. И внутри он нашел, что искал. «Да! Я нашел его!» Очень обрадовался Юэ Джун, когда нашел маленькую белую жемчужину в мозгах обезьяны. Он действительно был счастлив и, подобрав жемчужину, убрал ее в свое хранилище. Когда он думал уже уходить, он неожиданно засмотрелся на 20-сантиметровые когти свирепой обезьяны. Задумавшись ненадолго, он отрубил обе ее лапы и также убрал их в свое хранилище. «Все, возвращаемся!» Быстро скомандовал Юэ, глядя на Гуюй и оставшихся 3 детей, окруживших ее. За это длинное сражение он дважды использовал теневой шаг. Один раз в начале боя с толпой обезьян, и второй раз в бою с этой большой гориллой. Поэтому его выносливость упала до чрезвычайно низкого уровня. Поэтому он будет в большой опасности, если снова столкнется со свирепой обезьяной. Или стаей каких-нибудь других монстров. Тем не менее, он не мог не задержаться для поиска и сбора трофеев. Он делал все сам, а Гуюй и дети внимательно смотрели за его действиями. Уходя, маленькая Яо-Яо осмотрела поле боя. На нем осталось больше 2 десятков кровавых трупов, обычных обезьян, и тело здоровенной свирепой обезьяны с распотрошенной головой. После этого она посмотрела в спину уходящему Юэ Джуну, как в ее глазах вспыхнули странные огоньки. И она заторопилась следом. По дороге обратно им больше не повстречалось мутировавших зверей или других зомби. Поэтому они спокойно добрались до оставленного автомобиля. Вздохнув с облегчением, Гуюй завела Хаммер и повела всех назад в деревню Джангуан.